заречным кладбищем сумрак опускается. Месяц, как положено, по небу плывет в ноль часов по местному. Трупы подымаются, и гулева веселая до утра идет. Шоу беспредельное, тут всего насмотришься. Поколение новое выбирает рэп. Так танцуют изверги, просто обхохочешься. Те, кому за 30 лет, уважают степ. Как-то раз приехали мертвецы с Америки. Hello. Обменяться опытом к нашим мертвецам. Шастали по городу, пили водку в скверике. Сторожу Василию дали по рогам. В общем, разбуянились, даже не заметили, как на небе пасмурном занялась заря. Прокричали петухи первые и третьи. Они спиртное пьют, короче говоря. Подтянулись к кладбищу наши алкоголики. Их на первый трезвый взгляд трудно отличить. Вроде бы вроде бы покойники, могут материться и могут водку пить. Раскричались аспиды, не ходим на кладбище. Нынче демократия, значит, все равны. Мертвые живущими, братья и товарищи, те, кто слушал речи их, обмочил штаны. Вызвали милицию, только что милиция пьяна. Взорвали кладбище и сожгли мосты. Танки в город въехали, все поразбежались. Пьяные по городу, трезвые в поля. Те, кто жил на кладбище, блин, танкистам сдались. Скоро будет суд над ними, люди говорят. На заречном кладбище